который мог не быть тем, чем он стал, в тысячу раз подлее гадюки или крысы, или даже клеща, насосавшегося крови.